الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема بعون الحق سبحانه будет про этику приветствия, то есть этику салама, адабу салам. Как вы знаете, что приветствие мусульманам посредством слова «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», то есть через «Саляма» в исламе имеет очень много достоинства. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе о том, что из причин, которые нам помогут попасть в рай, это распространение «Саляма» среди мусульман. Поэтому эта тема, баракаллаху фикум, важная. И есть несколько ошибок и отклонений по поводу этой темы. И есть некоторые неправильные поступки, бывают у некоторых людей, когда они дают салам, то есть друг другу. Поэтому, иншаллах, сегодня рассматриваем этот вопрос не по детали. Рассматриваем, иншаллах, многие из пунктов насчет этого вопроса, чтобы у нас было правильное понимание насчет этой темы. Баракаллаху фикум. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, как сахих муслим, вы в рай не попадете, пока вы не уверуете. И вы не уверуете, пока вы не будете любить друг друга. Сообщит ли вам поступки, если вы его сделаете, вы тогда будете любить друг друга. Они сказали да. Он сказал, тогда распространяйте салям, ассалям между вами. Поэтому мусульманин, баракаллаху фикум, должен стараться распространять ассалям. Понятно? Выходишь из дому, говоришь своей семье, ассаляму алейкум, зашел, говоришь, ассаляму алейкум. Понятно? Не как у некоторых кафиров. Утром приветствовали его, уже все. То есть, если заходишь, выходишь в день много раз, уже это не принято, чтобы ты ему дал ассалям несколько раз. Это неправильно, баракаллаху. Мы должны идти по шариа, которую Аллах Субхану ва Тааля нам дал. То есть мусульманин, он дает салам постоянно и распространяет его повсюду. Понятно? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, распространяйте салам, кормите людей и молитесь, когда люди спят по ночам, тогда вы слегка в рай попадете, или когда вы с миром. То есть слегка, да, то есть в рай попадете. Поэтому, баракаллаху фикум, это некоторые хадиты, которые нам указывают на достоинство саляма. Кроме этого, то есть ассалям, дать кому-то то салам, это говорит нам о любви. Потому что ты не приветствуешь обычно человека, который ты его не любишь. Понятно? Ты не начинаешь кого-то то есть приветствовать, когда ты его ненавидишь обычно. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллах, некоторые из наших саляфов, они сделали из признаков любви приветствие. Поэтому имам Ахмад сказал, если человек он дает салям, приветствие, но видение, то значит он их любит. То есть имам Ахмад говорит, если человек он дает салям одному из приветствий, но видение, то значит что он его любит. Понятно? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мы в рай не попадем, пока мы не уверуем. И мы не уверуем, пока мы не будем любить друг друга. Поэтому, баракаллаху фикум, то есть надо стараться распространять салям, и чтобы укреплялось отношения между мусульманами. И здесь есть вопрос, его надо правильно рассматривать и немножко разъяснить, каким образом дается салям. Каким образом дается салям? Есть разные выражения саляма, баракаллаху. Есть разные выражения. Что значит разные выражения? То есть ты можешь сказать салям разными словами, которые были сказаны в Коране или в Сунне пророка Мухаммада, алейхи ас-салату вас-салям. Самое лучшее выражение для саляма, это когда ты говоришь ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. То есть за это человек получит очень много вознаграждений. Самое лучшее часть выражения, если мы опираемся на то, что достоверно хадиса говорится, самое лучшее это сказать ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Понятно? За это человек получит большие вознаграждения, потому что в достоверном хадисе есть два хадита. Один со слов Имран ибн Хасин и другой посмотрим со слов Абу Хурайра. Имран ибн Хасин ради Аллаху анху говорит, однажды подошел человек к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал ассаляму алейкум. Тогда пророк он ответил и сказал, ответил ему ассалям. И тот сидел. И пророк сказал 10. Потом подошел другой, сказал ассаляму алейкум ва рахматуллах. Пророк он ему ответил и сказал 20. Потом он сказал ассаляму алейкум ва рахматуллах. Потом пришел третий и сказал ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пророк он ему ответил и сказал 30. То есть сказал 30. Ясно? Он сказал 30. Поэтому самое лучшее то есть приветствие, это когда ты говоришь ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. По поводу добавить ва магфирату. Добавить ва магфирату. Сообщение, где там говорится, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ва магфирату, оно слабое, оно недостоверное. Как об этом объяснил шейх аль-Албани, рахимахуллах. Но есть сообщение от одного из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорил ва магфирату. Ясно? То есть слово добавить ва магфирату как таково, то есть не имеет достоверное сообщение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но был Муаз, поскольку я помню Муаз, подвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который он добавил ва магфирату. Поэтому, баракаллаху фикум, вы сейчас уже поняли, самое лучшее, если скажешь ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Есть другие виды, то есть и другие выражения для саляма. Понятно? То есть, какие есть? Ты можешь сказать ассаляму, ты можешь сказать ассаляму алейкум. Есть такое. Не говоришь ассаляму алейкум, то есть саламун алейкум. Без артикул «л». Когда ты говоришь ассаляму алейкум, есть там артикул «л». Если кто-то арабский язык читает, он понимает, что такое артикул «л». Понятно? А можно сказать без артикула «л». То есть ты можешь сказать саламун алейкум, рахматуллахи ва баракату. Если кто-то скажет, откуда взять саламун алейкум? Где далил на то, что можно сказать саламу алейкум и так далее? Далил насчет этого есть много. Одно из этих доводов, что это приветствие кому? Это приветствие к Англии, людям, которые в рай попадут. Понятно? Давайте посмотрим Ар-Ра'д, 13 суру, аят номер 23 и 24. يقول الله سبحانه وتعالى قويت والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. То есть сейчас посмотрим, что ангелы сказали سلام عليكم. Не сказали السلام عليكم, сказали سلام عليكم. Слушаем. Нам. Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. Это один дариф. Еще есть в Коране. Открываем, пожалуйста, Аджумар, 39-ю суру, ай номер 73, где Аллах Субхану Та'Аля говорит то же самое. Про верующих людей, которые они в рай попадут, иншаллах. Аллах сказал про них: «Васика аллазина таккау раббахум иль джаннати зумара, хатта иза джаууха, ва футихат абвабуха, ва кала лахум хазанатуха, саламун алейкум, тибтум фадхулуха халидин». А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши! Входите же сюда навечно!» А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши! Входите же сюда навечно!» И давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Та'аля сказал своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду, сказать верующим людям, когда они к нему придут. Давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Та'аля сказал ему. Это об этом сказано в суре Ан'ам, 6 сура, аяна 54. Посмотрим, что Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать верующим людям, когда они приходят. И они верят, хотят верить в Аллаха Субхана ва Та'аля и веруют в его знамение. Аллах там говорит пророку: «Вида джаака аллазина юминуна би аятина, факул саламун алейкум. Катаба раббукум аля нафсихи ар-рахма, аннаху ман амила минкум суан би джахалатин, тумма таба мин баъдихи ва ашлаха, фа иннаху гафурур рахим». Нам. Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть милосердным. Если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он прощающий милосердный». Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть милосердным. И если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он прощающий милосердный». То есть поняли, баракаллаху фикум. То есть поняли о том, что можно говорить «Ассаляму алейкум». Можно сказать «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». Можно сказать «Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату». Можно сказать, конечно, это самое лучшее. С этим человеком получит 30 наград хасанат. И можно сказать «Саламун алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Без проблем. Ясно? Есть еще другое выражение или другой вариант. Можно сказать, его сказать еще другой. Какой? Это говорит «Саламун». Слышно вам в потоке, баракаллах? Вы меня слышите? Слышно в потоке, да? То есть из вариантов, слышно, да? То есть из вариантов еще можно сказать человеку «саламун». Можно сказать человеку «саламун». Какой дали на это? Давайте посмотрим, что сказал Ибрахим алейхиссалям. Когда он к нему пришли ангелы. Об этом говорится в суре Дарьят. 51 сура, номер 25, где Аллах Субхана Та'Аля рассказывает про гостей Ибрахима. Они были из ангелов, как вы знаете. Там Аллах сказал про них: «Ида дахалу, издахалу алейхи факалу саламан, кала саламун». Нам. Вот они вошли к нему и сказали: «Мир тебе!» Он сказал: и вам мир, люди незнакомые». Вот они вошли к нему и сказали: «Мир тебе!» Он сказал: «И вам мир, люди незнакомые». По переводу так не точно. На арабском сказано: «Они сказали салям». Он сказал саляму. «Весь тебе». Потому что если мир тебе, это должно быть саляму алейка. Понимаете меня, Маратон? В переводе, если вы заметили, сказано, они ему сказали мир тебе. Тебе здесь на арабском нету. Потому что если на арабском было мир тебе, они бы сказали ему саляму алейка. Это второй вариант. Как я сказал вам, первый вариант, ты когда оставляешь артикул аль. Ассаляму алейкум. Второй вариант, когда убираешь артикул «л», говоришь «саламун алейкум». И потом есть уже другие тонкости. То есть, если это группа людей, ты говоришь «саламу алейкум». И можно одному человеку сказать «саламу алейкум». Если это один человек, ты можешь ему сказать «саламун алейка». Или «саламу алейка», если он парен. Если девушка, ты говоришь «саламун алейки». Или «саламу алейки». И тому подобное. То есть это второй вариант, когда убираем артикул «л» и говорим «саламун», потом «алейка», «алейкум», «алейна» и так далее. Третий вариант вообще без артикула «л» и без предлог. Понятно, как «алейка», «алейна», «алейхум», то есть «саламун». Ангелы, когда подошли к Ибрахиму, сказали ему «саламун», он сказал «салам». Ясно, мир. Об этом сказал Навви, рахимаху Аллах. И он сказал, лучше добавить артикул «аль». Понятно? И он, рахимаху Аллах, то есть, сказал об этом, то есть, лучше, что артикул «аль», то есть, «аль» и «филам» добавить, чтобы было лучше. Поэтому, барак Аллах, фикум, вот это здесь несколько видов обращения, то есть, «саляма». И как я сказал вам, самый лучший это первый, когда ты говоришь «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату». То есть, такое мнение ученых о том, что лучше использовать артикул «аль». Если ты не использовал, это не будет большая проблема. Кроме этого, баракаллаху фикум, то есть человек, он должен обратить внимание, если ему сказали «Ассаламу алейкум», лучше, чтобы он ответил лучше, чем это. То есть, если он сказал «саляму алейкум», лучше, чтобы ты ему сказал «саляму алейкум ва рахматуллах». Допустим, он сказал «саляму алейкум ва рахматуллах», лучше, чтобы ты сказал «ва алейкум ассаляму ва рахматуллах ва баракату». Добавляешь «ва баракату». Почему так? Потому что Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, давайте посмотрим сура Ниса, 4 сура, ай номер 86, где Аллах Субхану Та'аля говорит: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. نعم. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину Аллах подсчитывает всякую вещь. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину Аллах подсчитывает всякую вещь. Ясно? Думаю, вам понятно. Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Так, мы сейчас разбирали первую часть, или первый вопрос, то есть, можно сказать, уже второй то есть вопрос. Как можно дать ассалям? В исламе есть указание, или в хадисе от пророка, салям, есть указание о том, что если между двумя мусульманами была какая-то ссора, или конфликт, или разногласия, Лучшим из них является тот, который начинает приветствовать. Начинает делать салям. Это лучший из них. Поэтому если человек он имеет с его братом какое-то разногласие или конфликт, понятно, пусть он начинает его брата с салямом. Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лучший из них это тот, который начинает дать салям. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, еще другой вопрос о том, что как или от кого дается этот салям и кому. То есть в указании от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как в этом сахих Бухари, хадис есть такой, понятно, и сахих Муслим, о том, что маленький приветствует старшего. Ясно? Тот, который ходит, приветствует того, который сидит. Понимаете, что меня? То есть, если ты сидишь, допустим, у нас тут работа есть привычка, то есть, если у человека есть дом, понятно, он сидит у двери этого, то есть его дома, там таскают, не знаю, столы какие-то, и там пьет чай с соседом и так далее. Поэтому обычно иногда может быть так, что человек, он сидит возле его возле двери его дома, понятно, то есть со стороны улицы, вот, и может быть там кто-то сидит с ним. То есть он сидит, и пришел кто-то мимо, то есть тот, который ходит, он дает салям тому человеку, который он сидит. Думаю, вам понятно, да? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Юсаллиму ас-сагиру аля-л-кабир». Маленький или молодой дает салям кому? Кабиру, постарше. Понятно? «Вальмару аля-л-каид». Тот, который идет мимо, он начинает дать салям кому? Тому человеку, который он сидит. «Валькалилу аля-л-кафир». И меньшинство дает салям большинству. Поняли меня, баракаллаху? То есть, допустим, есть на улице двое идут, и была группа братьев, я не знаю, или мужчин, то есть стоят, то есть 10 или 15 человек. Эти двое, которые пришли, понятно, они являются меньшинством. Тогда они начинают. Понятно? Меньшинство дает салам большинству. Вы на этот вопрос обращайте внимание. Баракаллаху фикум. И в другом хадите, то есть, и в другой версии этого хадита, еще Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ваюсаллиму ар-ракибу аля-л-маши». Ар-ракиб тот, который едет на чем-то. Понятно? То есть, если раньше было на верблюде, он сел, а здесь на машине. Тот, который на чем-то едет, понятно, он приветствует того, который идет пешком. Думаю, вам понятно, иншаллах, да? Ты едешь на машину, и кто-то идет пешком и так далее. Ты, потому что едешь на машину, даешь салам кому? Те, которые ходят пешком. И, как я вам раньше тоже говорил, уже тот, который идет пешком, он приветствует сначала того человека, который он сидит, и так далее. Ясно, иншаллах, вам насчет этого вопроса. Есть такой момент, который его надо знать. Разрешается ли дать женщинам салям или нет? Разрешается, допустим, человек он идет, если есть какие-то мусульманки, сидят, допустим, не сидят, то стоят, не знаю, и так далее. Ты пришел мимо. Разрешается ли дать девочкам или мусульманкам, то есть женщинам салям, если это мужчина? Понятно? Ответ разрешается, Маркова. Разрешается. Потому что есть хадис, достоверный шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он его привел в своей книге «Сахих Сунан ибн Маджа», о том, что Асма бинт Язид, да будет доволен ей Аллах Субхану ва Тааля, она сказала, однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям шел мимо возле группы женщин. Она сказала, фасаллам алейна, и он нас приветствовал. Ясно? То есть Асма радиаллаху анха говорит, что однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям шел мимо, и была группа женщин, стояли где-нибудь. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал салям. Поэтому разрешается. Если фитна не будет, баракаллаху фикум, разрешается, что мужчина, если он, допустим, он иногда, может быть так, он выходит из мечети, там есть какие-то группы мусульманки, допустим, или да, женщины, то есть мусульманки, или девушки и так далее. Понятно? Разрешается, что ты шел мимо, ты говоришь, ассаляму алейкум. Понятно? Кроме этого, из хадитов от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям достоверные, были такие сообщения о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он даже приветствовал мальчиков и детей. Сейчас, субхан Аллах, многие люди, они на этот вопрос не обращают внимания. То есть, если он маленький, если они дети, то он вообще на них не обращает внимания, они дают им салям, говорят, вот он маленький, он ребенок. Это неправильно, баракаллах. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если ты идешь по пути нашего пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он шел мимо, какие-то дети играют, не знаю, маленькие, он дал им салям. Он дал им салям. Почему? Потому что это таким образом ты будешь учить этих, то есть поколение мусульман, о том, что надо распространять салям, и то, что люди ответили на салям. Ясно? Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Хорошо. Можно ли, чтобы женщина дала мужчине салям или нет? Понятно? Значит, это вопрос, то есть, если фитна не будет, тогда можно. Если фитна не будет, тогда можно, баракаллаху. Можно опираться на сообщение о том, что Умхани, то есть сестра Алия, радиаллаху анха, она сказала, когда Пророк при открытии Мекка, я подошла к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и нашла, что он делает гусуль. Его дочь Фатима тестирует, то есть покрывает его, чтобы не было видно тело Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня, баракаллаху? То есть как-то она стоит, чтобы не было видно Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Думаю, вам понятно, иншаллах. То есть Умхани, это сестра Алия, она сказала, то есть, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям открыл Мекку, она ходила туда, пошла к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и нашла, что он гусуль делает, а его дочь Фатима покрывает его. Понятно? Умхани сказала, фасаллямту алейхи, я дала ему, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, салям. Тогда Пророк сказал, ман хази, а кто это? Ульту, я сказала, «Ана Умхани, я Умхани, дочь Аби Талиба, Абу Талиба». Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Мархабан би Умхани, добро пожаловать Умхани». Ясно? Поэтому, баракаллаху фикум, можно. Можно, чтобы женщина дала мужчине, то есть салам, если фитна не будет, баракаллаху фикум. Из сунни, или из этики в исламе, человек, когда он заходит к себе домой, понятно, он дает салям. Жене, не знаю, или детям и так далее. Потому что об этом говорится в Коране. Открываем, пожалуйста, 24-ю суру, айна 61. Иди Аллах Субхану ва Та'аля говорит, фа идха дахалтум биутан, фасаллиму аля анфусикум тахиятан мин индиллах, мубаракатан тайиба. Нам. Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя, то есть друг друга, приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы уразумеете. Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы уразумеете. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, другой момент и другой тонкость. Приветствие, то есть дать салам, приветствием нововведения. Вы должны знать, баракаллаху фикум, о том, что люди, которые призывают к отклонению, люди, которые призывают к нововведениям, понятно, как лидеры Ахбаш, и суфисты, и Ашаира, и Мутазиля, и тому подобное, то есть люди, которые они призывают к отклонениям, то есть из манхадж наших праведных предшественников, они не дают им салям. Понимаете меня, баракаллаху? Из манхадж, то есть из пути наших праведных предшественников, то, что не дать приветствие кому? этим людям приветствие в Новый день, которые призывают к Новый день. Почему? Чтобы унизить таких людей. Понятно? Поэтому если человек, он зашел где-то, и он видит, что кто-то из приветствий в Новый день, суфист или хванист, не знаю, или кого-то, которые призывают к отклонению и воюют против Ахль-Суннах валь-Джамаа, распространяют всякие разные и ложные идеологии, чтобы спить мусульман из истинного пути, то есть ты заходишь, как будто, как арабы говорят, ноль с левой стороны. Понятно? То есть ты, если взял возле цифры, поставил ноль с левой стороны, разве это ноль имеет значение? Бери один, да вот цифра один, поставь ноль с левой стороны. Это будет иметь какое-то значение? Нет, конечно. А поставь его с правой стороны, посмотри, что будет. Если ты скажешь человеку, я дам тебе $1, да вот. А если поставляешь то ноль с правой стороны, тогда будет 10 и так далее. То есть когда есть такие люди, приверженцы нововведения, которые вводят людей в заблуждение и так далее, они как будто как мухи. Не приветствуешь их, и, как говорится, то есть, если они умирают, не просишь для них то есть, прощения. Не потому что они кафиры, потому что они люди заблудшие, потому что из-за них многие мусульмане попали в отклонение и так далее. Если у человека есть какое-то нововведение, то есть он не из приветствий нововведения, потому что, баракаллаху фикум, ученые или делают разницу между двумя критериями людьми, между тем, который у него есть нововведение, но он не призывает к своему нововведению. Простой человек, просто у него есть какое-то нововведение. Это одно. И между тем человеком, который он лидер, или он призывает к этому отклонению. Ясно? Есть разница в отношениях у наших праведных предшественников, в отношении к этим двум критериям. Если он относится к первой критерии, то есть он делает какие-то нововведения, но он не призывает к этому, короче, он такой добрый. Тогда можно дать ему салям с целью, чтобы приблизить его, понятно, чтобы найти доступ к нему, чтобы потом через некоторое время ты смог с ним поговорить, да, потому что если ты не дашь ему салям, понятно, ты, допустим, зашел вместе, ты зашел, допустим, куда-нибудь, и он сидит. Как мы знаем, то есть тот, который стоит и ходит мимо, он дает салам, тот, который сидит. Понятно? Ты видел его и не дал ему тот салам из-за какой-то ошибки, которую он делает. Это вызывает отвращение в Аллаху. Понятно? У этого человека будет отвращение. Потом, дальше, если ты захочешь дать ему какой-то совет, он может от тебя не примет. Понятно? Потому что сейчас многие, они могут обидеться. Я сидел рядом, и он мне не дал салам. Поэтому есть разница в Аллаху. Если он такой человек, не призывает к его отклонению. То есть бывают такие люди, они простые мусульмане, но попали в отклонение. Он так вырос, или его отец, не знаю, или дедушка, или его среда нехорошая, поэтому он принял несколько из этих нововведений. Тогда с этим человеком надо по-другому относиться. И стараться, чтобы с ним тоже улыбаться перед ним, пригласить его в гости, принять его приглашение, чтобы мы смогли найти доступ к нему, чтобы призывать его к акиде и к истине. А если это, как я сказал вам, из приверженцев нововведения, которые призывают и воюют, и они являются лидерами, то наши салафи, они то есть не дали им салам. Не дали им салам, и дали, когда те начинают им салам дать, они даже не отвечают им. Понятно? Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Ассаляму алейкум. Идем дальше. Приветствие или дать салам не мусульманам. Достоверным сообщением, просто Ассаляму сказал, не начинайте иудеи и христиане саламом. Понятно? То есть не разрешается, чтобы я сказал кому-то из христиан или из иудеев, то есть ассаляму алейкум варахматуллаху варахматуллаху. Это не разрешается, варахматуллаху. То есть некоторые ученые разрешают. То есть говорят, что ты можешь сказать ему ассаляму алейка без алейкум и без рахматуллах. Понятно? Но правильное мнение большинства ученых о том, что не разрешается начинать иудеям и христианам и другим кафирам. Путем ас-саляма. Понятно? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если они сказали вам, то есть ас-саляму алейкум, тогда вы скажете им, что ва алейкум. Ва алейкум. Ты ему не говоришь ва алейкум ас-салям. Ясно? Понимаете меня? Есть, конечно, разные мнения по этому вопросу. Нас не интересует эти мнения. Нас интересует более такое правильное мнение о том, что если он нам говорит ас-саляму алейкум, то есть ясно. Ясно, то есть ас-саляму алейкум, мы ему говорим ва алейкум. Без ва алейкум ас-салям. Понятно? Есть некоторые ученые, как Ибн Каим, рахимахуллах, или как Шейх Ибн Утаймия. У них есть такое мнение, если он не мусульманин, и он сказал ас-саляму алейкум, ясно, он не сказал ас-сам. Понятно? Потому что это у евреев, они раньше ходили рядом возле пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сказали ему ас-саляму алейкум. Как будто это ас-салям. Но они не говорят ас-салям, они говорят ас-сам. Понятно, то есть убирают букву лям, эл, убирают. И ас-сам по-ихнему это значит смерть. Как будто они говорят смерть вам. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, говорите им ва алейкум, и вам. Понятно? А если он сказал нам ассаляму алейкум, ясно, то есть чисто, понятно, ассаляму алейкум, тогда, то есть, если сказать Ибн Каим и Шейх Ибн Утаймия, они, у них мнение о том, что ты говоришь ему алейкум ассалям, потому что Аллах Субхану Та'аля, они опирались на аю, что Аллах Азза ва Джалла говорит, если вас приветствуют, то отвечайте лучше, или возвращайте это. Помните об этой аю мы с вами? Только что то есть, говорили с Сурой Ниса. У них есть такое мнение. Но правильное мнение, баракаллаху фикум, о том, что нет, если не мусульманин говорит нам ассаляму алейкум, тогда мы говорим ему ва алейкум. Давайте посмотрим другой момент. Если его начинать другим приветствием, то есть добрый день, добрый вечер, не знаю, привет и так далее, разрешается или нет? Разрешается или нет? Понятно. Есть то самое несколько мнений у ученых по этому вопросу. Ибн Каим, рахимахуллах, он говорит, некоторые из ученых разрешили сказать человеку, начинать кафиру приветствие, но если это не салат. Понятно? Если при этом будет польза, ты хочешь ему дать дава, или ты боишься его притеснения. То есть, если есть какая-то нужда или необходимость, как Ибн Каим рахимахуллах сказал, если некоторые ученые разрешили это. Есть другие мнения у ученых о том, что вообще нельзя кафирам начинать дать приветствие вообще. Будь это ассаляму алейкум или не ассаляму алейкум. Они объясняют это почему, потому что он говорит, кафир, он не заслуживает такое, то есть, уважение. Понятно? Поэтому пусть он начинает дать нам приветствие. Но более такое, то есть, правильное о том, что можно им начинать приветствовать, если это не будет ассаляму алейкум. Понятно? То есть, и, конечно, если будет там есть польза или необходимость, это тем более. Думаю, вам понятно, иншаллах. Хорошо, другой момент рассматриваем. Если человек пришел мимо, и там были некоторые люди, среди них есть мусульмане и не мусульмане, как быть в такой ситуации? В такой ситуации, то есть человек, он что говорит, человек он дает ассаляму алейкум. Ясно? Говоришь, что ассаляму алейкум, но ты имеешь в виду, кому ты имеешь в виду, ты даешь ассалям именно мусульманам. Ясно? Иногда может быть так, допустим, ты хочешь проповедь какую-то прочитать в каком-то зале. И там пришли и мусульмане, и не мусульмане, допустим. Понятно? Ты хочешь начинать проповедь и так далее, иначе ты говоришь ассаляму алейкум, но ты имеешь в виду именно кому? Ассаляму алейкум именно мусульманам. Тогда все зависит от, или момент зависит от намерения. Ахсана Аллаху, ахсана Аллаху, ахсана Аллаху алейкум. Давайте посмотрим и рассматриваем другие нюансы ахсана Аллаху. Некоторые люди, с ними, то есть есть такое вид выражения, то есть приветствие. Это когда ты ему говоришь «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». Что значит «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа»? То есть это мир тому, который он следует по истинному пути. Наверное, слышали про такое? Слышали про такое, да? «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». Помните об этом, если в Старый Коран, то есть Муса, алейхиссалям, он когда подошел к фараону, он сказал ему «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». Поэтому, баракаллаху фикум, такое выражение говорится кому? Не мусульманину. Сейчас некоторые люди, субханаллах, из-за того, что у него есть излишество, из-за того, что у него есть гулу и так далее. Если ты с ним не согласился по какому-то вопросу, понятно. Он когда тебя видит, или когда заходит, допустим, не знаю, в какую-то комнату и так далее, он пишет тебе, допустим, «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». То есть мир тем, которые следовали за истинным пути. Это баракаллаху фикум нельзя, шейх Ибн Утаймия, рахимахуллах, сказал, не разрешается мусульманину так говорить. Это приветствие, если он не мусульманин. Понятно? Или как фараон, допустим, притеснитель и тому подобное. Я думаю, вам понятно, иншалла. Понятно? Давайте посмотрим дальше. Идем в следующий момент. Насчет дат салям, указанием, то есть поднять руки и так далее. Наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил дать, то есть приветствовать, то есть ладони, то есть указанием ладони или пальцы. Потому что те, которые делают приветствие ладони, понятно, или указанием, это кто? Христиане. И те, кто дает приветствие пальцем, это кто? Еврей. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сказал, что мы их у него подобляли. Можно дать человеку салям, ты можешь поднять руку. Понятно, что если человек он далеко, ты его не видишь. Но при этом ты говоришь ассаляму алейкум. Да, если он тебя не слышит. Понятно? То есть ты делаешь как он говорит. Комбинацию или какой-то смешиваешь. И указать, и говорить. Ограничиваться только указанием ладонь или палец, это из поступков кафира баракала. Так не делается. Если он далеко, допустим, ты стоишь с одной стороны дороги, он на другой стороне. Понятно? Ты будешь, увидишь его, скажешь ему, брат, саламу алейкум, издалека, как у тебя дела и так далее. Нет. Ты видишь его то есть издалека, ты поднял руку, но ты ему говоришь, ты говоришь ассаляму алейкум. Ясно? Таким образом можно, баракаллаху, можно так сделать, потому что об этом сказали ученые, в том числе шейх Аль-Азиз ибн Баз, рахматуллахи алей. Идем дальше, баракаллаху, насчет некоторых этих нюансов. Приветствие посредством, то есть, как говорится, ат-такбиль. Это значит поцелуй. Некоторые люди, когда видят друг друга, как будто мужчины с мужчинами или женщины с женщинами, целуют друг друга как приветствие, это не разрешается, баракаллаху. Вы меня понимаете? Не разрешается. Эта привычка появилась у некоторых людей, они, к сожалению, мусульмане, но это неправильно, это по исламу. Такое в исламе не разрешается. Кроме этого, из ошибок, то самое, когда человек он видит кого-то, он дает приветствие, он обучим, как по-русски говорится, головой, то есть он начинает делает кивок. А? Делает кивок. Кивок головой. Или что? Кивает головой. Кивает? Да. Кивает. Некоторые, когда встречают, он кивает головой. Это баракаллаху туаса нельзя. Это уподобление кафиров. Сейчас некоторые, они, у них есть такая-то привычка. Идет мимо, понятно, увидит кого-то, Он кивает такой же головой, как птицы. Это неправильно, баракалафикум. Так не делается. Так не делается. Кроме этого, то есть приветствие поясному поклону. Чуть-чуть так делать приветствие. Это то же самое не различается, баракалафикум. Как сейчас есть в разные виды спорта, то есть для борьбы, именно из восточные, из Китая, из не знаю, из Японии и так далее, когда ученики встречают тренера, понятно? Они делают какое-то приветствие такое, наклоняются, поясной поклон. Это все, баракаллаху фикум, не различается вообще в исламе, потому что это не из исляма. В достоверном хадите Анас ради Аллаху анху сказал, один человек сказал: «О посланник Аллаха, если человек встречает своего брата или своего друга, можно, чтобы он ему сделал, то есть, сгибал, то есть, спину, имеется в виду, то есть, типа, как руку. Поняли меня, да?» Он сказал: «Ля», просто сказал: «Нет». Он сказал: «Тогда он берет его и обнимает, и целует его». Пророк сказал: «Ля», «Нет». Тогда этот человек сказал: «Берет его за руку», то есть за руку здравливает с ним. Пророк сказал: «Нам», то есть «Да». Поняли меня? Пророк запретил это, потому что это не из поступков ислама. Когда можно, баракаллаху фикум, обнимать? Анас ради Аллаху анху, он сказал, что сподвижники Пророка саллям обычно, если они видели друг друга, то есть, давно не виделись, кто-то приехал из путешествия, тогда они обнимают друг друга. Ясно? Тогда вы начали на этот вопрос. Обращайте внимание. Ахсана Аллаху алейкум. Думаю, вам понятно этот вопрос. Идем дальше. Из ислама, то есть, не разрешается, чтобы люди вставали для человека, когда он заходит. Как сейчас делают, допустим, в школе или в университете, когда заходит, допустим, учитель или профессор, все идут и встают. Это неправильно. Так не делается, варакалаху. И есть сообщение о том, что если человек, ему нравится, чтобы люди стояли для него, пусть он ждет его место войдут, баракаллаху фикум. И сунни, баракаллаху фикум, что человек, он дал салам ясно, четко, понятно. И если есть необходимость, чтобы он его повторил. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда говорит, было случай, что он иногда может повторить какое-то слово или выражение несколько раз, чтобы людям было понятно. Понятно? И иногда он может дать им салям несколько раз, то есть если они не слышали, они не будут внимательны. Думаю, вам понятно, иншаллах. Есть еще важный вопрос насчет приветствия человека, когда он совершает или удовлетворяет свою нужду. Баракаллаху фикум, это нежелательно. Нежелательно, если человек, он в туалете, то есть совершает или удовлетворяет свою нужду, будь это по маленькому и большому, то есть нежелательно, чтобы ему дать салям. Кроме этого, если ему дали салям, то есть тот человек, который он совершает свою нужду, он имеет право ему не дать салям. Было об этом сообщение, о том, что Ибн Умар говорит, однажды один человек пришел мимо Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в это время Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал свою нужду по-маленькому. То есть однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал то есть по-маленькому, удовлетворил свою нужду, и один пришел мимо. Ясно? Тот дал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, Пророк он ему не ответил. Есть такое сообщение в Сахих Муслим. То же самое Мухаджир ибн Кунфу, ради Аллаху анху, он сказал: он подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям однажды, и пророк он совершает свою нужду по-маленькому. Понятно? Аль-Мухаджир, он дал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пророк он ему не ответил. После того, как он закончил свою нужду, пошел, сделал вуду и подошел к нему, и просил прощения, и он сказал, мне не понравилось упоминать имя Аллаха, когда у меня нету вуду'а. Понятно? Нету тахара. Поэтому, баракаллаху фикум, нежелательно, чтобы человек, он дал кому-то салям. Понятно? Когда тот человек, он совершает свою нужду. И тот, который ему дали салям, он имеет право, то есть, он имеет право не дать салям этому человеку. То есть, баракаллаху фикум, неправильно или нежелательно начинать приветствовать человека, говоря «Алейка салям». Некоторые люди, то есть, они могут, то есть, начинать кому-то приветствовать, дать ему, говорить ему «Алейка салям». Джабир, ради Аллаху анху, он сказал, однажды я подошел к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал ему «Алейка салям». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не говори «Алейка салям», а говори «Ассаляму алейка». И в другой версии он сказал, воистину, «Алейка ассалям» — это приветствие для мертвых. То есть он как будто он говорит, я не мертвый. Не говори, то есть мне «Алейка ассалям», а говори «Ассаляму алейкум». Ясно? Поэтому, то есть нежелательно, чтобы человек начал кому-то «Ассалям» говорить, и он говорит ему «Алейка ассалям». Потому что человек, он не мертвый, по-моему. Вот это некоторые нюансы и некоторые пункты по отношению вопроса, то есть, или этики ассаляма, как я сказал вам, тема она большая, и есть там разные вещи насчет, разные вопросы по этой теме, но я думаю, иншаллах, то, что я вам рассказывал, это является, иншаллах, альхамдулилля, достаточно. Баракаллаху фикум, ва джазакум аллах хайр, субханака аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука, ва атубу алейка.